Короткие рассказы для детей. История 247. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Отец и мать возвратились с поля. Корзины и мешки наполнены фруктами. Дети радуются их приходу. Бабушка в одной из беседок накрывает стол. Все выглядит очень мирно и радостно. По соседству с крестьянином жил очень богатый человек, который мог позволить себе все. Но он был очень несчастен. Если что-то шло не по его воле, он становился раздражительным. Поэтому слуги и рабочие покинули его, устав от его ворчливого и невоздержанного характера. Однажды этот богатый человек пришел к своему мирному соседу со своим горем. «Мои слуги и служанки уходят от меня. Я только раздражаюсь на них. Почему это так?» Хотелось ему знать. «Я думаю, не ко вреду будет, если вы немного смажетесь маслом», — предложил крестьянин. «Смазаться маслом?» — удивленно переспросил богач. «Что вы имеете в виду?» «Да видите ли, милостивый господин, с некоторых пор в моем доме стали скрипеть двери. Я взял масленку и смазал все скрипучие дверные навесы. Тогда наступила тишина». «То есть вы думаете, что я как скрипучая дверь?» — спросил богач. «А как же я должен смазаться?» «О, это очень легко сделать», — ответил благочестивый сосед. «Когда вы опять примете слуг и служанок на работу, попросите у Бога масла любви Христовой и масла кротости. Вежливо разговаривайте с ними, чаще хвалите их и учитесь терпению, если у них что-либо не получается. Наш Господь и Спаситель также терпелив и кроток. Вся ваша прислуга и ваша семья будут вам благодарны. Вы почувствуете, как масло любви Иисуса сотворит в вашем сердце мир. Все неприятные мысли, ссора умолкнут». Богач в раздумье ушел домой. Он принял к сердцу совет мудрого крестьянина. Каждый день читал он Библию и молился Богу. С этого времени ни одно неприветливое слово не сходило с его уст. А как обстоит дело с вами? Живет ли мир Божий, который превыше всякого ума, в вашем сердце? Давайте будем молиться и просить Господа Иисуса послать нам сердце, полное кротости, любви и святых побуждений.